18. Новые неприятности. Двигались мы довольно быстро, хотя в воздух не поднимались. Не столько из-за отсутствующей авиации, пока или вообще, сколько из-за артиллерии ксеносов, ну или ее аналогов. Потому что чем выше над поверхностью, тем с более дальнего расстояния по тебе могут пальнуть. Свойство у планет такое, круглые они. Но вообще возникало ощущение, что ксеносам на нас просто плевать. Никаких признаков наблюдения и всякого такого. Об атаке можно даже не говорить. Движемся километров 40 в час, держимся относительно рассеянной группой, и ничего. «Ракеты или их аналоги?» — вслух предположил я. «Системы ПРО в параноидальном режиме, Дукс», — тут же последовал ответ от Центуриона отряда платформ. «Не факт, что стандартная ПРО справится с аналогом ракетного оружия ксеносов, если он будет...» «Готовы мы, готовы, параноисты Галин». «Рой перехватчиков готов», — протараторил Ахло, имея в виду даже не дроны, а мини-ракеты-перехватчики. «Мои машины тоже готовы, Дукс», — отметил Штольц. «Имеете какие-то сведения о возможной атаке?» «Но откуда у меня сведения, Принцепс?» — ответил я Арею по его военному титулу. «Никто с ксеносами на планетах не сталкивался, насколько мне известно». «Нет, судей, по моим данным». «Просто неспокойно. Нет противника, значит, он готовит какую-то гадость». И так разумно считать до тех пор, пока он своим безалаберным поведением не докажет обратного. И вправду разумно. Да. В общем, народ насторожился несколько больше, чем раньше. Что и правильно. А то двигались как по планете с какими-нибудь бунтовщиками и все такое. А тут вам не там, а совсем тут с ксеносами сволочными. Но вся эта готовность оказалась невостребована, что ее нужность не отменяет. До прямой видимости контролируемой ксеносом территории на нас никто не только не нападал, но и не фиксировался сенсорами. А вот, ну, назовем это поселением, хотя ни черта это место поселением не выглядело, странно. Бугры, шипы, щупальцы. Мешанина бесформенной дряни до 30 метров от поверхности планеты. Причем цвет этого всего был нетипично ксеносский, тошнотный. Ну, скажем так, выглядело как пленка масла на воде, только вместо масла угольно-черная непроглядная фигня, а вместо воды — зеркальная поверхность, практически идеальное зеркало. «Предлагаю понаблюдать, сенсорных дронов попускать. Это черно-зеркальная хренотень защита?» — уточнил я. «Защита, судя по сигнатурам и спектру», — подтвердила Веснушка. «Наблюдение — дело хорошее, но на твоей компании», — ответил Штольц. Ну а Центурион согласно прогудел. «У нас сенсорных машин нет», — уточнил Принцепс. «В общем, где-то в 5 километрах от зоны ксеносов мы просто расположились». Никаких особых укрытий вокруг нас не наблюдалось. Вообще, планета выходила скорее горной, нежели пустынной. И тип в командном чате, который спрашивал про планетарный вулканизм, дурак, конечно. Потому что сводки надо читать перед тем, как вопросы спрашивать. Но если судить по внешнему виду планеты, то тектонической активностью тут и не пахнет. Скорее всего, бури лютые бывают или еще что-то такое, что горы под корень стачивает. «Данных практически нет», огорченно затараторила Хло, одновременно скидывая в чат немногое, что навыглядывали ее дроны. «Защита, причем очень хорошая, практически идентичная температура и прочими показаниями с почвой». «А что это за энергоцентры?» — заинтересовался я данными скинутого. «Непонятно, они смещаются, но достаточно мощные, чтобы их излучение не поглощалось этой защитой». «Но она еще и частично односторонняя, может быть», — прикинул я. «Возможно». «Галин, нужно активное сканирование, так мы ничего не поймем», — озвучила, в общем-то, логичный вывод аналитик. «Потому что защита эта и вправду давала почти идеальное экранирование. Да и не факт, что активное сканирование что-то толковое даст. Те же Хлоин и дроны к ряду проявлений вообще не чувствительны, нужных инструментов нет. А вот нам с Эмиком по уму надо бы вообще быть поблизости от этого. Да тоже ксеноса, пусть так будет». Просто непонятно, как это копошащееся идентифицировать, разделять, да и нужно ли это делать. А так, нужны данные скорее изнутра ксеноса, нежели вовне. Но активное сканирование почти гарантированно привлечет внимание ксеноса к нам, пока, судя по всему, он нашу группу просто игнорирует. «Есть всего два варианта», — прогудел Эмик. «Три», — уточнил я. «Третий ты не выберешь, если только все не будет совсем плохо», — резонно отметил Инвиктус. «Ну да», — согласился я с очевидным. «Так что либо сразу атаковать», — продолжил Бронзовый. «Или сначала активно исследовать зондами, а потом атаковать». «А учитывая, что исследование наверняка привлечет внимание ксеноса, выжидать просто бессмысленно». «Эмика мы не получим по...» «Ну, хотя ты прав. Если и получим, то получим и так. Разумнее атаковать, пока есть шанс, что нас не заметили». На этом я размышления прекратил, но и обратился уже в боевой чат. «Хло, активные сенсоры нужны, но чуть позже, одновременно с нашей атакой. Давайте думать, как будем атаковать». «И с какой целью?» — уточнил Штольц. «Цель понятна, пилот Циклопа», — прогудел Эмик. «Цель — разведка боем. Получится решать вопрос захвата образца хорошо, но надо поближе подобраться к этой дряни». В общем, так и было, что стали мы готовиться. Правда, близнецы выдали довольно интересную мысль. «Хердюк, вот мы готовимся к бою. И собираемся сразу атаковать». «А зачем?» «Застать врасплох», — задумался я. «А если он не отреагирует на активное излучение дронов и наше приближение?» «Хм, так, перед нами явно созданный для защиты от орбитальной бомбардировки объект», — стал рассуждать я. «И вы считаете, что у него, например, может и не быть сенсорики для отслеживания относительно небольших, но великих?» — подкинул и свою бронзовую унцию бронзовый. «Относительно небольших, но великих», — не стал спорить я. «И для довольно слабого излучения активных сенсоров дронов тоже не быть?» «По крайней мере, Хердюк, такие выводы следуют из нашего приземления, перемещения», — начал Вилли. «И место, где мы», — подытожила Вио. Вероятность необнаружения была. Считать ксеносов клиническими идиотами глупо, но не менее глупо не воспользоваться тем, что они могут быть клиническими идиотами. По крайней мере, платами у Мищи эти сволочи не блистали. И в самих атаках на нас, да и в самом факте атаки. Вот нахрена этим придуркам в нашу топологию, в которой они и существовать-то толком без каких-то биомеханизмов повышенной извращенности не могут. В общем, готовиться к бою и выстраивать позиции и построения мы продолжили, но начинать решили не с атаки, а с аккуратного приближения и исследования сенсорами дронов и наших. Нападет, первый удар мы выдерживаем наверняка, ну а по результатам этого первого удара, если он будет, будем решать, делать ксеносу атаку или делать ему ретираду. Пусть своими щупальцами и прочими деталями противными сучит без поживы в наших персонах. «И, кстати, если он нас атакует, появилась у меня идея», — озвучил я к концу построения в плотную группу. «Запросим ракетную поддержку с фермоментума». «Дукс, мы вообще-то тут», — голосом доброго целителя сообщил Центурион. «Не нам непосредственно поддержку, а нам опосредованно. Эта пакость занимает почти 3000 километров», — пояснил я. «Если бить ракетами в паре тысяч километров от нас по нему, то он, скорее всего, отвлечется на обстрел, и неважно, будут они взрываться или сбиваться ксеносом, фокус внимания будет точно не с нашей стороны. Но это если ксенос-1», — уточнила Хло. «Или главный ксенос-1, или еще что. В общем, вариант такой попробовать надо», — подытожил я, направляя на фермоментум запрос. Со станции мне ответили почти сразу, в стиле «отчего ж не долбануть, если надо», получили целеуказание и пригрозились готовностью отдолбиться по запросу. «А может, сразу?» — предложил Штольц. «А может, не среагирует на нас?» — контраргументировал я. «А обстрел точно приведет к его агрессивной активности». «Понятно, согласен, Дукс». Так что выдвинулись мы к ксеносу плотной группой, причем мы с Эмиком на этот раз превзошли самих себя. Сконфигурировали защитное поле не только на своих эмиттерах, но и эмиттерах группы. У прочих инвектусов, конечно, щиты не бронзовые, но все же. И размер и прочность от обычных воздействий выходила такой, которые мы в одиночку не потянем. «Зато мы придумали и управляем всеми этими». «Тоже верно. Общее управление с целеуказаниями каждому инвектусу просчитывали и выдавали мы. Ну, чтобы защитное поле было именно общим защитным полем, а не непонятной фигней. В общем, топаем потихоньку платформы в центре. У них, если что, не самая завидная роль. Мотаться на запредельной скорости на магнитно-гравитационных подушках и отвлекать от нас внимание атакующего ксеноса, если понадобится, конечно. Ну и дотопали до полусотни метров от колеблющегося зеркально-угольного ксенообъекта. Даже в его зеркальной части отражались временами гротескно искаженные. «Готовимся», — констатировал я. «Огонь открывать только по моей команде». «А топну», — посулил бронзовый. «Хло, начинаем», — сообщил я Веснушке. «И мы начали». Дроны ПАО врубили активные сенсоры, а мы с Эмиком стали вчувствоваться в доступное нашим сенсорам, и через полминуты выходила неприятная и отрадная картина. Отрадная тем, что ксенос свое зловредное внимание на нас не обращал, хоть и копошились мы активно, а неприятная тем, что ни хрена мы через этот черно-зеркальный отражающий слой не почувствовали. Точнее, мы с Эмиком что-то слегка, по косвенным проявлениям, вроде нащупали, но очень размыто. У пограничной физики очень пограничные критерии обнаружения. «Еще 10 метров», — решился я. «Движемся вместе по команде». Двинулись, и мы с Эмиком наконец почувствовали. В общих чертах, но с учетом нами указанного, мы нащупали состояние, которым ксенос стабилизирует невозможную для нашей топологии метрику. Не объект, который это делает, да и не стопроцентно узнали по полочкам, как, тем более воздействие было динамическим и постоянно меняющимся. Но нащупали ниточку к как... «Не стрелять!» — рявкнул я, благо отслеживал обстановку краем глаза. Эмик поднял манипулятор и активировал эгиду вдобавок к общему щиту. И не зря. На нас с довольно ощутимой скоростью летело здоровенное, ну скажем, щупальце. Зеркально-черное, как и весь ксенос, 30 метров длиной, утончается к концу, но в основании под 10 метров. Но и летело явно в нас, точнее, в нашу сторону по горизонтали. При этом никакой больше агрессии от ксеноса не наблюдалось, только щупальце, вроде как отмахивающееся от нас. И эгида не подвела. Общий щит был пробит, но в сформированную эгидой плоскость щупальце влетело и отскочило. «Отходим! Не бежим! Держим строй!» — быстро скомандовал я, и мы начали пятиться. А щупальце ошарашенно пометалось и... Ну, если использовать терминологию нашей реальности, взорвалось. Хотя ни черта это не было взрывом. Произошел практически мгновенный переход части материи в энергию, но не взрывообразно, как при реакции распада синтеза, а направленно, хотя и по-дурацки. Взорвавшееся щупальце окатило примерно наше положение потоком всякого электромагнитного излучения, мощным и плотным, но не структурированным, и захватывающим весь электромагнитный спектр, от света и тепла до радио и тяжелых частиц. Шарашил бы хотя бы в одном сегменте спектра, нам бы хана, но он энергию размазал, так что щиты выдержали, и даже эмиттеры не перегрелись. Хотя сенсорика от обилия всяческого излучения на миг засбоила, но даже этим ксенос не воспользовался. То есть мы медленно отступаем после выстрела, и все. Никаких враждебных или наблюдательных действий со стороны ксеноса. Типа потерял щупальце противное, так и нужно. «Не торопись, пилот», — вдруг прервал мое офигевание Эмик. «Видишь?» — скинул он мне отчет датчиков вибрации и звуковой локации почвы. «Хм. А я даже не заметил, что Хло почву тоже контролирует. Это она умница. Но на текущий момент важно вот что. К нам явно и целенаправленно чесал некий объект. Плотностью на порядок меньше, чем у почвы, но эту почву явно деструктурирующий. И единственный, по крайней мере, в зоне обнаружения сенсорики». «Справлюсь», — предвкушающе прогудел Эмик, скидывая мне тактическую схему. «Показушник», — с улыбкой отметил я, ознакомившись с деталями. «Ты так говоришь, как будто в этом есть что-то плохое, дурацкий Галин». «Да в общем, ничего плохого», — признал я. «И вот чешет этот неопознанный ксеносский подземный объект к нам. Довольно шустро для подземного объекта, вне зависимости от опознанности. Ну а я даю в чёт команду. Стоим, не реагируем. Потому что вариант, придуманный Эмиком, гарантированно сработает. Ну а в худшем случае даст нам время, потому что червяк, хотя лютые червячила, если судить по размерам, ксеносов не просачивался, а именно пробивался через почву. Чешет, начинает ускоряться, и тут Эмик Зазнайка бронзовый. «Дурачье!» Пафосно сложив манипуляторы на груди, бьет ногой в почву, создавая этакую волну полевого укрепления, направленную на почву. По сути, за счет дополнительных, созданных полями атомарных связей, превращает этакий клин почвы в кристаллический кубический аллотропный углерод, ну, алмаз который. Да еще и увеличивая при этом межмолекулярные связи рыхлой почвы, не теряя в прочности. Червяк ксеносов заперла вставшей алмазом почве, но и раздавила нахрен, потому что занимаемый червяком объем занял объем алмаза. «Чужое дурачье должно присмыкаться под стопой истинного величия», — пафосно провозгласил Эниус Эквис, самый зазнайский и пафосный инвиктус Галактической Империи. «Да». «Отслеживаю», — затараторила Веснушка в чат. «Последствия разрушения ксеноса близки к последствиям самоаннигиляции этого щупальца, но не во всем, и менее энергонасыщенные». «Естественно, отличаются, рыжая Хлоя. Щупальце поганого ксеноса по нам стреляло, а тут я поверг омерзительное ксеносское отродье, которое, кстати, было, скорее всего, узкоспециализированным конструктом». «Так, ксенос на нас не реагирует», — через полминуты стояния на месте отметил я. «Видимо, локальная защитная система сработала, чуть ли не иммунитет или что-то такое. Сейчас мы аккуратно...» «Тревога!» — вдруг прошло каналом от фермоментума. «Сворачивайте операцию!» «Причины?» — — возмутился я. «В системе Шервуд появился объект ксеносов. Идут космические бои. Фурор Хоманис нужен там. Область, захваченная ксеносами на этой планете, будет уничтожена в ближайшие минуты. Разведывательному отряду приготовиться к телепортации». «Это выходит, либо какой-то из патрульных межзвездников захватили, или, что более вероятно, ксеносы все-таки сформировали и запустили из нашей текущей системы межзвездник. Ну, потому что обитаемая система со звездой Шервуд фактически ближайший обитаемый мир от этой системы. И прекратить операцию, в общем-то, оправданно, вот только...» «Сделаем!» — откликнулся на мои мысли Бронзовый. «А то совсем по-дурацки выйдет», — забурчал он. «Требую задержать эвакуацию максимум на 10 минут», — оттарабанил я на фермоментум. «Причина?» — то ли не стал тратить время, то ли передразнил меня оператор. «Захват образца!» 10 минут у вас есть, Дукс Безмолвный, но не более», — вклинился в переговоры консул. «После этого принудительная телепортация перед его величеством, уж как-нибудь оправдаюсь». «Хрен ты, старый перечник, нас принудительно телепортируешь», — негромко пробурчал Эмик. «Всем стоять, держим щит. Арви одиночным в ксеноса», — отдал я распоряжение. Кастер пальнул из тяжелого разгонника в зеркальную плоть, и щупальцев в наш адрес понеслось уже 3 штуки. 2 после невербальной команды разнесли слаженным огнем, а третье мы с Эмиком приняли на эгиду. «Какой же ты прочный, зараза!» — рявкнули мы с Эмиком одновременно, потому что кистень справлялся со щупальцем с большим трудом. Как выяснилось, из-за толстой формы. То, что было скорее плюсом против нормальных объектов, стало затруднением против объекта ненормального. Резался, но медленно. Но тут к нам подскочил Маккенси и ударил деремитой в противоход кистеню, отсекая кончик щупальца, которое мы с Эмиком тут же поймали в сложно сконфигурированное поле. «Эвакуация!» — рявкнул я на фермоментум. А через секунду наша компания и спутники уже стояли в огромной ангарной палубе фурора Хоманис, и кусок ксеноса, к счастью, нигде по дороге не потерялся. Висел в полевой ловушке. Гадость такая.